от руки одного из веретариев. «Гром и молния! Это уж довольно крепкий табачок», — заметил герцог. «И это тоже, — рассказал тебе твой принц Шарман. По-моему, у него слишком буйная фантазия». «У Петера фон Кукена действительно есть фантазия, потому что нет ничего прекрасного и по-человечески благородного, чем не обладал бы этот совершеннейший из людей. Короче, он ангел, этот фон Кукен, а веретарии святые». «Именно так, папочка. И правда, который вечно хвастает веретарии, спровоцировала меня на некоторую невоспитанность. Я подступила к Петру с вопросом. Вот вы все твердите, правда, да правда. А единственная правда, которую я хочу от вас услышать, это нравлюсь ли я вам хоть немного?» При этих словах принцесса зарделась. «А он что?» «Он сказал: вы повергли меня в замешательство, принцесса, потому что если бы я ответил на этот вопрос так, как вы того желаете, то есть правдиво, то заслуживал бы упрека, что воспользовался положением вашего защитника с целью ухаживать за вами». «Другими словами, ты нравишься ему, а он нравится тебе», — сказал герцог. «И ты удивишься, доченька моя, дочурочка, что я ничего против этого не имею, потому что Петер фон Кукен — человек великого будущего. Не могу сейчас сказать тебе больше, ибо сам знаю не более того, что, согласно секретной информации, просочившейся в круги посвященных, король Швеции приготовил для Петера фон Кукена столь головокружительную политическую роль, что об этом и говорить нельзя. Кто такое выговорит, на месте оцепенеет подавленный масштабами этого замысла. Конечно, прежде чем начнутся переговоры об этом, герцогу Страмбе надлежит жениться, лучше всего на какой-нибудь принцессе княжеского или герцогского рода». Эльза, молитвенно сложив руки, воззрилась на отца большими круглыми глазами, а при виде его мягкой, ласковой и любовно ободряющей улыбки совершенно нелогично вдруг расплакалась и обняла отца обеими руками, здоровой и раненой. От этого резкого движения соскользнула шаль, закрывавшая ее тоненькую детскую шейку, и открылись длинные свежие царапины, обезобразившие чистую белизну ее горла. На вопрос отца, кто это так ее исцарапал, она ответила: «Папочка, как можете говорить вы о столь блестящем будущем Петера фон Кукена и тут же о такой тривиальной вещи, как какие-то царапины, которые я сама себе нанесла? В ту ночь, когда я в полном одиночестве спала в шатре Петера, он уступил его мне, а сам, как настоящий кавалер, ушел ночевать куда-то в другое место, мне приснился дурной сон. Будто прыгнула на меня черная кошка и стала драть когтями мне горло. Отбиваясь от нее, я поранила, наверное, себя ногтями. Это может вам показаться неправдоподобным, но иначе я не могу себе этого объяснить». «Разве что это был не сон, а на тебя бросилась настоящая кошка», — сказал герцог. Страмба возрождается. Правительство желтых муравьев предлагает муравейни в трехминутный срок вывести свои войска с территории от сосны до березы на дороге меж двух стеблей травы. Братья Чапоки из жизни насекомых. Действие третье. То, что герцог Линдебург поведал